раскрепчал. Деревья гнулись, закат от солнца за деревьями стихал. Шел мелкий снег, вороны все проснулись. Ворчливый дед грибы под вечер собирал. «Да где же вы?» – ворчал седой старик. И длинной палкой снег упрямо расчищал. Он здесь с утра, но дух его не сник. Кто ищет, тот всегда найдет, отец ему обещал. Может быть, спятил он, или они есть под снежным одеялом. Грибы не спят зимой, старик не может ждать. Он хочет сильно есть, бродит по сугробам с длинной бородой. Время шло, и в ногу с ним дед не отставал. Каждый день замерзшие грибы в лесу искал. Дни морозные прошли, и пришла весна. Только деда не нашли, сгинул без следа. Лето следом за весной, осени пора. А за осенью зима уже несет снега. Но рассказывал лесник, будто этот дед на снегу, как в том году, оставляет след. И как закат зимой завершает день, промеж сосен и сугробов появлялась тень. Под невидимой ногой белый снег скрипит, и ворчанье в тишине по ночам звучит.